черные трусы до колен. Одним из самых памятных моментов моей полувековой журналистской карьеры я считаю май 1989 года. В разгар многодневных студенческих манифестаций на площади Тяньаньмэнь Дэн Сяопин и Михаил Горбачев договорились полностью нормализовать отношения между Пекином и Москвой, положить конец абсурдной 30-летней конфронтации. Мне довелось быть не только свидетелем, но и участником этого события. В качестве эксперта советской делегации я работал над подготовкой всех документов данного визита, каждый день передавал в газету репортажи. Очень утомительно было по нескольку раз в день проталкиваться сквозь толпы манифестантов, которые заполнили главную площадь страны и парализовали автомобильное движение в центре города. А ведь мне надо было присутствовать на мероприятиях в Думе народных собраний, а потом также пешком возвращаться в Пекин-отель на очередной сеанс связи. Мобильных телефонов у нас тогда еще не было. Увидев меня после итоговой пресс-конференции, Горбачев сказал послу Троеновскому: «Больше всех, наверное, сегодня радуется Овчинников, ведь вся эта размолвка прошла трещиной по его судьбе». Тогда мне действительно вспомнились драматические события 1959 года, свидетелем и участником которых я был. Первая трещина в китайско-советских отношениях появилась после 20-го съезда КПСС. По мнению Мао Цзэдуна, Хрущев был не вправе самовольно выступать против культа личности Сталина, не посоветовавшись с международным коммунистическим движением. После успешного завершения первой пятилетки, которая осуществлялась на основе советского опыта и при содействии наших специалистов, великий кормчий прибег к авантюристической тактике большого скачка. Тогдашний лозунг «Три года горького труда, 10 000 лет счастья». Мао решил первым скакнуть в коммунизм. Крестьян заставили не только коллективно трудиться, но и есть из общего котла. Во дворе газеты «Жэньминь Жибао», как и повсюду в Пекине, варили сталь. А я с китайскими коллегами неделю таскал на коромысле корзины с землей, помогая строить Шисаньлинское водохранилище. Прыжок в коммунизм закончился бедствием для страны и народа. Причину провала стали искать в международной обстановке. В начале 50-х годов голубь мира Пикассо был у китайцев самой популярной эмблемой. Он красовался даже на туалетной бумаге. И вот в Пекине словно забыли, что именно Чжоу Энлайн и Неру в свое время провозгласили знаменитые «панчашила» — 5 принципов мирного сосуществования, которые на конференции в Бандунге стали политической платформой неприсоединившихся стран. Китайское руководство стало обвинять Хрущева в ревизионизме за его попытки снизить накал холодной войны, сделать идею мирного сосуществования стержнем внешней политики социалистических государств. Самая драматическая коллизия возникла в связи с этим осенью 1959 года. В сентябре Хрущев должен был совершить эпохальную поездку по Соединенным Штатам, а к 1 октября прилететь в Пекин на 10-летие Китайской Народной Республики. Меня включили в рабочую группу по составлению его речи на юбилейном собрании, точнее разделов, посвященных Китаю и советско-китайским отношениям. Незадолго до визита Никиты Сергеевича за океан на китайско-индийской границе вспыхнули вооруженные столкновения. Как и в других частях бывшей Британской империи, англичане оставили там тлеющие угли, дабы использовать нестабильность для сохранения своего влияния в регионе. Чтобы оградить советского лидера от нежелательных расспросов на сей счет, было опубликовано заявление ТАСС. В нем выражалось сожаление по поводу пограничного конфликта и надежда, что обе стороны решат спор мирными средствами за столом переговоров. Такая позиция Москвы вызвала негодование Пекина. Как, дескать, можно ставить на одну доску братскую страну социализма и капиталистическое государство? И вот в самый разгар тех пресловутых 10 дней, которые потрясли Америку, китайское руководство неожиданно перенесло начало юбилейных торжеств с 1 октября на 26 сентября. Хрущев оказался перед нелегким выбором – либо скомкать свой триумфальный визит в США, либо поручить кому-то другому выступать на китайском юбилее. Он предпочел второе, в результате чего доклад, над которым мы трудились, зачитал Суслов. Хрущев прилетел в Пекин лишь 30 сентября. На другой день демонстранты все-таки увидели его на трибуне ворот Тяньаньмэнь. После праздничных торжеств Мао пригласил советского гостя в свою резиденцию близ столицы. Там Хрущева ждал конфуз. Хозяин встретил его в бассейне и предложил присоединиться к нему. Но беда была в том, что Никита Сергеевич не умел плавать. В своих черных сатиновых трусах до колен он, как и на отдыхе в Пицунде, мог зайти в воду лишь до пояса и несколько раз присесть, дабы окунуться. Можно представить себе, сколь неуклюже выглядел гость на фоне хозяина, легко пересекавшего километровую ширь Янцзы. Хрущев был настолько взбешен, что отменил недельную поездку по Китаю и решил немедленно возвращаться на родину. Думаю, причинами размолвки между Пекином и Москвой, которая привела к дорогостоящей 30-летней конфронтации, были не только идеологические разногласия, но личная неприязнь двух лидеров. Это чувство у Хрущева усиливали воспоминания о своей беспомощной фигуре в длинных сатиновых трусах, когда он барахтался в бассейне рядом с великим кормчим.